Но он не продолжал рассказа, а подошел к окну, выглянул на улицу и тихонько свистнул. «Ну?» — спросила Стефи. Он обернулся. «Да». «На чем же я остановился?» «Три книги, да. Первые две я продал полгода тому назад. У меня были долги. Я отнес книги к букинистам на Иоганнесгассе и Вайбурггассе, но там за них ничего не хотели заплатить. Эти люди ничего не понимают. На старинные книги они тратятся мало. Один из них хотел купить их на вес. Я случайно узнал имя одного библиофила в Хайлигенштадте. Этот чудак не то коллекционер, не то торгаш. Я пошел к нему. Он действительно разбирается в книгах. Заодно он заплатил мне 50 крон. Через месяц, когда мне опять понадобились деньги, я получил за вторую 45 крон. Книги стоили больше, особенно вторая, но как бы то ни было, это были приемлемые цены. Третью книгу я не хотел продавать. Это был великолепный экземпляр 17-го столетия. Кальпурний сикл, изданный типографией Эншеда и сыновья в Амстердаме. С интерполяциями, глоссами, примечаниями на полях и гравюрою на титульном листе, исполненную Артом ван Гельдерном. Переплет был украшен четырьмя камнями и резьбою из слоновой кости, довольно значительной ценности. Книгу эту я хотел сохранить для себя. И я не выпускал ее из рук, все время не выпускал, как не нуждался в деньгах. А в деньгах я нуждался почти постоянно. Однажды, в январе месяце, мне пришлось так туго, что я был принужден в самую лютую стужу отнести свое зимнее пальто в ломбард. Но книги я все-таки не продавал, пока вчера не услышал эту историю про Соню. Ее я тоже должен тебе предварительно рассказать. Я рассказываю тебе все. Я так устал, Стефи, и мне приятно все рассказывать. Мы последнее время часто ссорились. Соня и я, это ты знаешь. Отношения наши изменились, но этому я не придавал значения. Я знал, что на Соню иногда находит блажь. Ее знакомству с Вайнером я тоже не противился. У меня это своего рода высокомерие. Разве может у меня что-нибудь отнять этот Вайнер, думал я. Ведь он напыщенный дурак. Я никогда еще не слышал от него ни одного слова или мысли, на которые бы стоило отвечать. При этом он труслив и хитер, и эгоистичен. Я говорил себе, пусть она сама разберется, какая ему цена.